Глава 11. С утра мы первым делом направились к лекарю. Винс, конечно, выглядел гораздо бодрее, чем вчера ночью, но при этом синяки на его лице окончательно налились черно-фиолетовым, как и проинспектированные мной во время утренней перемотки ребра. В общем, по взаимному согласию завтрак был отложен на потом. По дороге я постоянно ловила быстрые и опасливые взгляды прохожих на Винса. Впрочем, оно и понятно, как на такого красавца не коситься. Но внешний вид следователя, похоже, волновал только меня. Сам Винсент шел прямо, не обращая ни на кого внимания, и наслаждался свежим воздухом, хотя дышать глубоко по-прежнему не мог. «Слушай, ты вообще знаешь дорогу? Или мы наугад идем?» После третьего поворота на всякий случай уточнила я. «Знаю», — успокоил Винс. «Видел тут одну аптеку неподалеку». «Хорошую, надеюсь?» «Понятия не имею». Он пожал плечами. «Да и по большому счету они все одинаковы. Наличие королевского патента гарантирует качество. В столице за этим следят строго». «Хм, надеюсь, что это и впрямь так. В конце концов, лекарь, у которого мне довелось побывать несколько дней назад, действительно все очень точно диагностировал». Повернув в четвертый раз, прямо за углом я увидела и саму аптеку — одноэтажное здание с подвешенным у входа изображением стилизованного желтого скорпиона и тщательно выписанным номером королевского аптекарского патента. Винсент удовлетворенно хмыкнул и, открыв темную дверь, галантно пропустил меня вперед. Над головой звякнул колокольчик, сигнализируя хозяину о том, что пришли посетители. Мы оказались в небольшом помещении. Плотные шторы были задернуты, а висящий под потолком осветительный кристалл выдавал лишь половину своей мощности, поэтому в помещении царил уютный полумрак. Я огляделась. Да, тут все было практически таким же, как в памятной мне аптеке. Охваченные заклинанием стазиса стеллажи, на которых стояла целая куча всяких колбочек, пузырьков и каких-то мешочков, также аккуратно разместились вдоль стен. А впереди, за стойкой, на нас доброжелательно смотрел коренастый мужичок с роскошными бакенбардами, одетый в желтую аптекарскую мантию и шапочку. «Милости прошу, господин и молодая госпожа!» — поприветствовал он. «Смею вас заверить, что в аптеке господина Якоба Флинна, а это, собственно, я, всегда отличный выбор всевозможных снадобий, сделанных исключительно по официально утвержденным рецептам». Он бросил быстрый оценивающий взгляд на Винса, включая самые современные мази от синяков. Винсент широко улыбнулся. «Вы невероятно проницательны, господин Флинн, но кроме мази мне будет необходима ваша помощь как медицинского диагноста и сведущего в целительстве практика». Аптекарь важно кивнул, пригладив ладонью бакенбарды. «Вы пришли точно по адресу, господин...» «Винсент!» «Господин Винсент!» — повторил аптекарь, выходя из-за стойки. «Ну что ж, посмотрим». Он взял со стола небольшой предмет, напоминающий увеличительное стекло. Только в металлической оправе было не стекло, а выточенный плоский и прозрачный кристалл-артефакт. Приблизив его к лицу Винсента, аптекарь внимательно оглядел синяки и резюмировал. «У нас тут гематомы, ушибы мягких тканей лица, рассечение над бровью и на губе. В целом не страшно, молодой человек. 5 минуточек, и будете как новенький. Еще какие-нибудь жалобы имеются?» «Имеются», — опередила я Винсента. «У него ребра сломаны». «Не сломаны», — укоризненно взглянув на меня, поправил следователь. «Пара трещин, не более». «А это вот пусть специалист нам скажет, сломаны они или нет», — буркнула я. «Ребра, значит?» — аптекарь нахмурился. «Слева? Вы как-то неестественно поджимаете руку». «Да», — подтвердил Винсент. «Одежду снимать?» Господин Флинн отрицательно мотнул головой и указал на небольшую дверцу в глубине аптеки. «Пойдемте, посмотрим». Разумеется, я отправилась следом и замерла на пороге маленькой смотровой комнаты. Винс же, по требованию аптекаря, разместился в центре знакомого мне круга с символами скорпиона и солнца. Встав напротив, господин Флинн медленно провел рукой туда-сюда вдоль бока Винсента, что-то бормоча себе под нос, после чего сообщил: «Да, тут посложнее. В двух ребрах трещины, незначительный ушиб грудной клетки и значительные гематомы по левой стороне тела. Что с вами случилось, молодой человек? Залезли в клетку с медведем в столичном зоопарке?» «Не так все драматично». Винс вновь широко улыбнулся и с легким превосходством покосился на меня, мол, нечего паниковать было. «Просто встал неудачно ночью. Свет не включил, вот и наткнулся на тумбочку боком». «Несомненно, так оно и было». Аптекарь понятливо хмыкнул и отправился обратно к стойке. «Наверное, тумбочку сильно разгневало ваше к ней отношение, так как наткнулись вы на нее явно не один раз. С разбега. И лицом тоже. Впрочем, в нашем районе подобная не редкость. Воздух здесь для мебели, видать, агрессивный. Очень агрессивный», — охотно подтвердил Винс. «Что ж, я вам дам мазь. Ею обработаете синяки и кровоподтеки. Пару-тройку минут подержите на лице, минут пять на теле, и все как рукой снимет. После того, как разберетесь с синяками, приклейте пластырем к боку вот эту пластиночку». Он выложил на стойку медную круглую пластину размером с золотую монету. На пластине был выгравирован какой-то магический символ. «Носить целый день, не снимая. От боли она избавит вас сразу, а в течение дня и трещины срастутся. Так-то вот». Аптекарь упаковал склянку с мазью, медную пластину и небольшой рулончик широкого пластыря в холщовый мешочек и протянул его Винсенту. «С вас два золотых, молодой человек». Винс положил на стойку деньги, а затем, наклонившись к аптекарю, тихо спросил: «Господин Флинн, а можно все эти процедуры провести прямо сейчас и здесь? Очень, знаете ли, неудобно, что на улице внимание обращают. Да и со временем у нас...» На стойке появился еще один золотой. Аптекарь, не глядя, смел его рукой и, улыбнувшись, ответил: «Ну, у меня, конечно, не лечебница, но отчего же не помочь хорошему человеку? Пройдемте. А вы, милостивая госпожа», — повернулся он ко мне, — «извольте обождать тут. Вон, журнальчик возьмите почитать. Свежий, и месяца еще не минуло. Присядьте на стульчик». Он указал пальцем куда-то в угол. «Мы недолго». «Конечно, господин Флинн». Я кивнула, наблюдая, как аптекарь вновь пропускает Винсента за незаметную дверку. «Вы-то в следующий раз поосторожней с тумбочками, господин Винсент. Они нынче просто бешеные пошли», — услышала я напоследок. Дверка закрылась. Усевшись на скрипучий стул, я взяла журнал «Новости траволечения» и погрузилась в мир современной медицины. Ждать действительно пришлось недолго. Журнал я успела пролистать лишь до половины, пытаясь найти в заголовках статей хоть какое-то знакомое название и смутно надеясь наткнуться хотя бы на гороскоп. А затем появились Винсент и аптекарь. Волосы следователя были слегка влажными. Видимо, умылся, стирая целебную мазь. Зато на лице ни царапинки, да и двигался он свободно и легко. «Еще раз огромное спасибо, господин Флинн», — поблагодарил Винсент на прощание. «Вы настоящий волшебник, хотя да, вы же волшебник», — он наморщил лоб. «Отличный волшебник». «Всего вам доброго, господин Винсент», — чинно ответил аптекарь, выпуская нас на улицу. «Рекомендуйте мое скромное заведение своим друзьям». «Непременно», — заверил Винс. Дверь закрылась. Следователь потянулся и глубоко вздохнул, после чего довольно констатировал: «Действительно, нигде не болит и ничего не ноет. Что ж, я готов к новым свершениям, даже если этот день будет менее насыщенным, чем предыдущий». Я поежилась. «Нет уж, не надо. Хватит с меня драк, бандитов и восстанавливающей медицины. Тут и так не знаешь, что сделать, чтобы...» Запоздало осознав, что сорвалась, я замолчала. «Глория!» «Все-все!» Я глубоко вздохнула. «Прости, нервы, знаешь ли, не железные». «У тебя адамантовые нервы!» — похвалил Винс. «И вообще ты отлично держишься!» «Стараюсь, по крайней мере. Ладно, какой у нас дальнейший план действий?» «Самый что ни на есть замечательный!» Винсент галантно предложил мне руку. «А именно завтрак, молодая госпожа. Что может быть лучше?» «Ну а потом...» Он посерьезнел. «Ты попробуешь снова настроиться на кинжал, только теперь с амулетом». «Ладно», — я согласно кивнула. «Но о кинжале я пока думать не хочу. Пошли есть». Завтрак в уютной семейной забегаловке, которая попалась на обратном пути, оказался простым, но вкусным. Яичница с поджаренной ветчиной и домашний белый квас. Винсент ел жадно, словно неделю голодал, и в короткие сроки умудрился умять аж двойную порцию. А осушив высокую кружку кваса, откинулся на спинку стула и довольно зажмурился. «Красота!» — потянул он. «Жизнь определенно налаживается!» «Не устаю удивляться твоему аппетиту!» — хмыкнула я небольшими глоточками, допивая кисло-сладкий пенный напиток. «Для выздоровления мне нужно обильное питание», — назидательно сообщил Винс. И, увидев, что я отставила кружку, уточнил. «Все? Выдвигаемся?» «Да». Я встала. А оставив на столе несколько мелких монет, он поднялся следом, и мы направились обратно в гостиницу. Пора было заняться делом. «Как ты?» — по дороге внезапно уточнил Винсент. Сейчас взгляд его зеленых глаз выражал искреннее беспокойство. «Если тебе нужно время, чтобы собраться...» «Не нужно!» — я отрицательно качнула головой и слабо улыбнулась. «Я действительно волнуюсь, но это не пройдет, так что тянуть не имеет смысла». «А ты хоть примерно представляешь, что и как надо делать? Или опять будешь действовать вслепую?» «На этот раз нет, надеюсь». Я куснула губу. «Смотри, в поиске есть две основные стратегии. Если я ищу что-то статичное, например, закатившийся за комод браслетик для рассеянной заказчицы, это одно. А вот если речь идет о какой-нибудь сбежавшей кошке, совсем другое. Животное движется, и я как бы подключаюсь к ней, к ее ауре, отслеживая местонахождение». «И с кинжалом». «И с кинжалом попробую так же, вернее, по такому же принципу. Живой ауры у него, конечно, нет, зато есть магическая суть. За нее и попробую ухватиться. Если артефакт действительно усилит мои возможности, то... В общем, попробую». Мы поднялись в номер, и Винсент вытащил из поясной сумки кулон-артефакт. Помолчал, потом решительно придвинул его ко мне. «Давай, не попробуем, не узнаем». Протянув руку, я глубоко вздохнула и взяла артефакт. Аметистовый шар на ощупь оказался чуть теплым. Покрутив кулон в руках, я вгляделась в камень и постаралась ощутить его магическую суть. Связь-то налаживать надо. Когда-то еще на втором году обучения в магической академии у нас был обзорный курс по стандартной работе с артефактами. И обычно для того, чтобы активировать какой-либо из них, необходимо было просто коснуться магической ауры артефакта своей силой. Аура кулона была достаточно плотной и чувствовалась очень хорошо. Даже моих скудных познаний в артефакторике хватило, чтобы понять, вещь действительно сильная. Уж не знаю, кто и когда этот кулон сотворил, но делал он это на совесть. Вот только... Только на касание аметистовый шар не откликался. Совсем. «Как там говорил воровской король? Никакой от него пользы? Но почему?» «Лори?» «Не хочет». В ответ на встревоженный оклик Винса пробормотала я. «Он не хочет идти на контакт. Но почему? Во мне есть темная кровь, и темный артефакт обязан на нее отозваться. Стоп. Кровь. А если...» «Нож!» — потребовала я. «Что?» — брови Винсента удивленно изогнулись. «Дай мне свой нож!» Озарившая меня идея на первый взгляд казалась безумной. Такому нас на лекциях не учили. Но, вспоминая все прочитанное о темных магах и их ритуалах, попробовать я была должна. Поэтому, едва выхватив из руки следователя нож, царапнула ладонь и сжала в окровавленной руке камень. И тотчас ощутила, как по телу прошла волна знакомого темного жара. Артефакт проснулся и, кажется, почти физически впитывал мою кровь, одновременно связывая со мной свою силу. «Глория!» — Запоздало воскликнул Винс и, резко побледнев, подскочил ко мне. «Ты, твою ж, с ума сошла!» «Все в порядке, ты чего?» Моргнув и приходя в себя, я недоуменно посмотрела на него. «Это была всего лишь царапина, зато теперь артефакт...» «Теперь этот демонов артефакт с тобой кровью связан!» — рявкнул он. «О чем ты думала вообще? Кто ж пожизненные привязки на незнакомые предметы ставит? А если бы отторжение началось, ты бы тут сейчас уже трупом лежала!» Я сглотнула. Потом посмотрела на зажатый в руке аметистовый шар. Теперь тот мягко светился, где-то в глубине играя пурпурными переливами. «И вот он мог меня убить?» «Чему тебя только в академии учили?» — продолжал отчитывать меня следователь. «Совсем о технике безопасности забыла». «Да нам вообще только несколько обзорных лекций по артефактам читали, и все», — тихо призналась я. «Не наша ведь специализация. С кровью я это, ну, наугад попробовать решила». Винсент застонал и схватился за голову. Потом в упор посмотрел на меня и жестко, отрывисто произнес: «Чтобы никакой самодеятельности больше, поняла? Сначала спрашивать меня, и только после моего одобрения делать. Я не для того столько возился, чтобы в итоге получить покойницу». В ответ только и могла что покорно кивать и мысленно зарекаться от подобных экспериментов. «Ладно», — Винс, успокаиваясь, глубоко вздохнул. «В итоге артефакт, как я понимаю, теперь работает». «Да», — поспешно подтвердила я, — «и он довольно сильный. Думаю, его мощности для связки должно хватить». «Тогда давай, что ли, приступать к работе». Кивнув, я повесила кулон на шею. Затем ненадолго задумалась и легла на кровать. «Лёжа?» — удивился следователь. «Лёжа? Не хочу рухнуть на пол, если тело подведёт, как в прошлый раз». Я поёрзала, стараясь устроиться поудобнее, и добавила: «Мне нужна тишина». «Понял». Я услышала скрип стула, когда следователь вновь сел за стол, и больше не слышала ничего, входя в магический транс. Тонкий мир распахнул во мне свои крылья с какой-то непривычной легкостью и быстротой, а его грани стали видеться по-особенному ярко и четко. Никогда раньше не получалось достичь такого единения. Да, я использовала то, чему нас учили в академии, но чтобы так все это ощущалось... Немного растерявшись от внезапно возросших способностей, я постаралась успокоиться, чтобы не нарушать транса. Все-таки спешка и успех в нашем деле находятся по разные стороны границы. Как и вообще в магии, кстати. Даже боевой маг, бросающий во врага заклятие, делает это быстро исключительно потому, что впечатал его матрицу в себя заранее, а то и целую обойму. «Не отвлекаться, Глория!» Я вызвала перед мысленным взором злосчастный кинжал, стараясь максимально точно воспроизвести все его детали. Далось это на удивление легко. Знакомый угольно-черный клинок, три скрещенные ветки на навершии. Кинжал вращался перед моим взором, то приближаясь, то отдаляясь. Столь быстрая и успешная визуализация объекта поиска укрепила уверенность в успехе задуманного предприятия. И я приступила к главному. Призвала тактильную память тела, чтобы найти и почувствовать темную суть кинжала. Сознание коснулось волна мгновенной дурноты. Отбросив паническую реакцию организма, который изо всех сил сопротивлялся новому соприкосновению с проклятым предметом, я пропитывалась этим чувством. Тянулась к темной ауре кинжала, стараясь коснуться его, привязать, запечатлеть, и одновременно чувствовала окружающее кинжал скользкое, плотное облако чужих чар, пытающихся укрыть его от магического внимания. На разбор структуры странного заклинания не было ни времени, ни сил. Все, на что меня хватило, сконцентрироваться и одним резким рывком зацепить часть темной сущности своим сознанием. Выходила из транса постепенно, как учили в академии. Больше всего боялась, что опять получу истощение, однако на этот раз повезло. Усталость оказалась не настолько всепоглощающей, и когда я открыла глаза, пространство даже не собиралось кружиться. «Ты как?» — нависая надо мной, обеспокоенно спросил Винс. «Кажется, нормально», — ответила я с осторожностью, поднимаясь и понимая, что действительно не переутомилась. «Все получилось. Метку на кинжал я поставила. Твой артефакт сработал на отлично!» Винсент окинул меня придирчивым взглядом, а затем довольно улыбнулся. «Вот и замечательно! Значит, не зря я своими ребрами рисковал!» «А теперь что?» «Теперь!» — протянул он. «Теперь только ждать осталось, когда рыбка попадется на крючок. Ты уверена, что все в порядке? Точно не свалишься от истощения за пару часов слежки?» «Нет, не волнуйся!» — я улыбнулась. «Самое сложное и ресурсоемкое — установить метку, а поддержание связи сил требует намного меньше. У кулончика нашего их более чем достаточно». «Ну, тогда я спокоен и, пожалуй, пойду к себе отдыхать». Винс потянулся. «Если что, свисти». «Обязательно», — заверила я и, поднявшись, закрыла за следователем дверь. В отличие от него, мне валяться на кровати не хотелось, поэтому появившееся свободное время решила потратить с пользой. За последние дни накопилось порядком грязной одежды, собственно, весь мой дорожный запас. А поскольку в собственную квартиру доступа не предвиделось, я собрала вещи в одну кучу и отправилась в уборную. Душевая кабинка для стирки приспособлена не была, так что пришлось использовать раковину. Учитывая, что из чистящих средств в номере обнаружилось лишь обычное мыло, на очистку ткани от многочисленных пятен различной степени тяжести ушло порядком времени и сил. Зато в конце я могла с чистой совестью собой гордиться. Какое-то время я отдыхала, бездумно глядя в окно, но это занятие довольно быстро наскучило. В размышлениях, чем бы еще себя занять, я заглянула было к Винсу, но тот к разговорам был не расположен, банально отсыпался. И, сонно предложив мне развлечься просмотром телекристалла, вернулся в кровать. «Хм, а где у нас тут телекристалл? Внизу, в обеденном зале, я его вроде не видела». Короткий поиск подсказал, что все же внизу. В дальнем конце ресторации обнаружилась еще одна дверь, ведущая в комнату отдыха для постояльцев гостиницы. Здесь и диванчики оказались мягкие, и ребристая друза телекристалла на стене, причем довольно больших размеров, и, главное, народу никого. Сев на диванчик и поджав под себя ноги, я активировала телекристалл. По его поверхности пробежала искристая волна, и во всю стену растянулось трехмерное изображение очередной серии известной мелодрамы «С богатыми все иначе». Вот и отлично. За просмотром глядишь, и время быстрее пролетит. И оно действительно летело. Фильм сменился ток-шоу «Не сметь говорить» о проблемах современной прислуги и излишней придирчивости некоторых дворян. После чего прошла популярная передача «Поединок», в которой маги и бойцы сражались за приз в 3000 золотых монет, ну а затем начались новости. Со всей суматохой, творившейся в жизни, в последнее время я как-то совсем выпала из жизни. Подумать только, еще несколько дней назад я практически готовилась к собственным похоронам. Да и сейчас прячусь, маскируюсь, выслеживаю убийцу. А люди вокруг тем временем спокойно занимаются приготовлениями к празднику середины лета. Собственно, большая часть новостей оказалась связана именно с этим событием. В одном из городов планировали испечь самый большой пирог, в другом собирались устроить масштабные гуляния с парадом фейерверков. Ну а большая часть развлечений, разумеется, ожидалась в Лиране. Перечислив внушительный список запланированных мероприятий, дикторша добавила, что многие из них откроют их величество король Дабар V и королева Габриэлла. Его сиятельство первый королевский советник лорд Милош Беннет лично подтвердил, что королевская чета примет активное участие в празднествах, добавила она. Кроме того, стало известно, что Золотой Королевский зал церемонии Кориниума, в котором проходит ежегодный бал, в этом году посчастливилось украшать самому Виласу Звездному. В следующий миг на экране появился сам великий дизайнер на фоне пресловутого Золотого зала. Правда, большую часть изображения занимало круглое, разукрашенное лицо дизайнера и его светлые кудряшки, обсыпанные искрящейся пудрой. Мне удалось рассмотреть лишь угол высокого стрельчатого окна с золоченой рамой, да золотую фигурную колонну. «Я оформлю все в светлых тонах», — манерно рассказывал дизайнер. Это будет символом чистоты наших душ и помыслов перед лицом Нового года». Дизайнер что-то еще вещал о своей великой идее и символизме, а я усиленно всматривалась в задний план. Где-то там, во дворце, находится маньяк-убийца и кинжал. Жаль, попасть туда нет никаких шансов. Окажись я внутри, может, смогла бы... Осознав, что от напряжения неосознанно подалась вперед, я себя одернула. «Создатель с ним, с дворцом!» «Сэр Говард, кем бы он в действительности ни был, оттуда обязательно выйдет!» Вздохнув более спокойно, я продолжила смотреть на экран, а там уже показывали главный столичный храм Великого Создателя, где в первый день празднеств с самого утра начинается церемония очищения и плодородия. На нее уже по традиции ждали королевскую чету и украшали все цветами и белыми лентами. Зеленые гирлянды с ярко-алыми бутонами обвивали высокие колонны, поддерживающие куполообразный сводчатый потолок, украшенный фресками. В нишах виднелись белые фарфоровые вазы с огромными букетами. Даже алтарь украсили. В храмовом комплексе уже сейчас начинались предпраздничные службы, которые по посещаемости били рекорды, а у источника благословенной воды скапливалась очередь. Считалось, что именно за 5 дней до середины лета оттуда текла особенно целебная вода. Научно ее волшебные свойства, естественно, никак не подтверждались, но толпы рьяных верующих и сами священники утверждали, что божественную благодать артефактом не измерить и не засечь. Я к подобным мероприятиям относилась с легким скепсисом, но и желание других верить в целебную воду оспаривать не желала. Помогает она им и помогает. Храм получает свои подаяния, все счастливы. И от новостей о предстоящем всеобщем торжестве перейдем к мировой обстановке, проговорила дикторша, сменив тон на более серьезный. На двухсторонних переговорах с Динтарским королевством так и не удалось урегулировать вопрос о Старских островах. Динтар не желает отзывать свои притязания на эти земли. Но магистериум уже сделал заявление, что подобная несговорчивость соседей никак не скажется на праздничных гуляниях. На экране появился суровый мужчина в расшитом камзоле со множеством орденов и регалий. «Наша армия сильна и всегда находится в боеготовности», — проговорил он. «Какие могут быть переживания?» Интервью резко оборвалось, и картинка переключилась обратно на студию программы новостей. На этом мы заканчиваем наш выпуск, уважаемые зрители. До встречи через час. Проворковала дикторша, и ее сменила яркая реклама туалетной воды. Но переключать я не торопилась. Реклама позволила спокойно углубиться в свои мысли, не заостряя внимание на внешних раздражителях. А подумать действительно было о чем. Кинжал, проклятие, расследование — все это крутилось в голове, не давая расслабиться и отвлечься. Получится ли у нас с Винсом задуманное? Все-таки предстоит поймать очень влиятельного человека. А зная способности сильных мира сего выкручиваться из любых сомнительных ситуаций, появляются мысли, что все это тщетно. Правда, подобные размышления я старалась от себя гнать. У нас просто обязано все получиться. После всего пережитого удача обязана нас обнять и привести к победе. Хватит уже бесконечных провалов. Под эти самоподбадривающие рассуждения в комнату отдыха вошел зевающий и потягивающийся Винс и полюбопытствовал. «Ну, что у нас нового?» «Ничего», — доложила я, — «все тихо и спокойно». «Отсутствие новостей — тоже новость», — философски изрек он. «А раз так, пошли ужинать». «Такое чувство, что будь твоя воля, ты бы из-за стола вообще не вставал, поддела я не удержавшись». «Почему же?» — не согласился Винс. «Кроме стола ведь еще и кровать есть. И там много чем интересным можно заняться, помимо сна». И, хулигански подмигнув, направился обратно в ресторацию. Чувствуя, что щеки полыхнули смущенным жаром, я поспешила за ним.